густым дымом ломятся к свету. Я неторопливо вдыхаю эти планеты. Во мне воздуха полные легкие, воды 100%. А ты чем дышишь, так подергиваясь нервно. У берега Смолина дует холодный ветер. Я поменял воду в Шермане где-то в подъезде на третьем. Стихии знакомый воздух, вода и кома. Вода не дает слетать, шагая по земле до дома. И думаю, как же сильно удула-то. Тула-танка смотрит вверх, я держу осанку. Улица темна, холодна, с неба капли. Покупаю вина, фонари и луна сверху палят. Один воздух на всех поднял голову вверх. Этот город ничто не отравит. Пока голову вверх, свежий воздух для всех. И вода отца сухие избавляет. Сухие головы в бонг выдыхают им вверх. Гидропол никого не отравит. Растает медленно лед, очистит вода дым. И толпа на глазах проще станет. Очистит вода дым. И толпа на глазах проще станет. Вода дым. Вода, вода, дым, вода, дым, вода, вода, дым.